Глава 26. Лера. Не знаю, сколько я просидела на полу перед унитазом, размазывая по лицу слезы и судорожно всхлипывая. В дверь кабинета робко постучали, а потом раздались осторожные шаги, и в дверном проеме туалета возникла ошарашенная Оля. «Валерия, вам плохо?» — охнула она и, подойдя ближе, помогла мне подняться. «Оля, я... Это правда?» — полушепотом спросила она, придерживая меня под локоть, пока я умывалась. «Да, я беременна», — кивнула я, не видя смысла скрывать. «Это мы и так поняли», — улыбнулась Оля и, округлив глаза, поделилась. «Я о другом. Нам сказали, что вы владелица школы». «Ну да», — утерев лицо, подтвердила я и, смутившись, созналась. «Только я сама об этом не знала». «Круто!» — восторженно выпалила она, но, нахмурившись, командовала. «Так». «Вам домой бы. Пока одевайтесь, а я позвоню Артуру, чтобы машину выделил». «Не надо», — запротестовала я и, направившись в кабинет, добавила. «Такси вызову». «Сама вызову», — отмахнулась Оля и, проигнорировав мои скомканные возражения, выбежала из кабинета. Спорить больше не хотелось. Чувствуя себя как выжатый лимон, я растерянно огляделась и, понимая, что работать сегодня просто не смогу, начала собираться. Уже направляясь на выход, чуть не столкнулась в дверях с запыхавшейся Олей. «Машина ждет», — отчиталась она, и, забрав у меня ключи от кабинета, дополнила. «Артур уже на улице». «Ты все-таки его отвлекла», — устало заворчала я, но, вздохнув, улыбнулась. «Спасибо. Звони, если что». «Справимся», — отмахнулась она и, помахав рукой, деловито распорядилась. «Отдыхайте и ни о чем не волнуйтесь». На улицу я вышла немного растерянной и смущенной. Отвлекать Артура и правда не хотелось, но, заметив его издалека, я даже притормозила. Стоя у машины, он разговаривал с мужчиной, показавшимся мне смутно знакомым. Увидев меня, Артур подмигнул и поманил рукой. Мужчина, стоящий рядом с ним, обернулся и начал разглядывать меня с нескрываемым любопытством и интересом. «Лера, привет!» — поприветствовал бывший босс и, указав на незнакомца, пояснил. «Это мой друг Артем. Он отвезет тебя. Артем, это Лера». «Не стоило», — покраснев, промямлила я. «Давай не вредничай», — перебил Артур и, пожав другу руку, заторопился. «Мне пора. До завтра». «Пока», — буркнула я и, проводив его взглядом, повернулась к Артему, продолжающему сканировать меня взглядом. «Ну что, едем?» — спросил он и, открыв дверцу машины, добавил. «Прошу». «Мне как-то неудобно». «Садитесь, Лера», — перебив, улыбнулся Артем. «Нам как раз по пути». Вздохнув, села в машину и, пристегнувшись, достала телефон. Всю дорогу переписывалась с Ритой, а Артем на общении не настаивал. Включив музыку, постукивал пальцами по рулю и мурлыкал что-то себе под нос. Написав сестре, что еду домой, получила целый шквал встречных сообщений, но отвечать на все просто не успевала. А потом она и вовсе позвонила. «Лера, ты в порядке?» – затараторила Рита. «Не волнуйся, все нормально», – поспешила успокоить я и, виновато улыбнувшись Артему, прикрыла рукой трубку, тихо поясняя. «Просто устала. Приеду, расскажу. Не волнуйся, а то родишь раньше времени». «Точно все хорошо?» «Да точно», – хихикнула я и, оглядевшись, добавила. «Через 5 минут буду дома». «Хорошо», — вздохнула Рита. «Пойду борщ разогревать». «Подруга беспокоится», — выключив музыку, поинтересовался Артем. «Сестра», — отозвалась я и, улыбнувшись, усмехнулась. «Как наседка, честное слово. Ей рожать скоро, а она больше за меня волнуется». «Хм», — протянул он и, помолчав, задумчиво пробормотал. «Рита, Маргарита, красивое имя». «Я не говорила, как ее зовут», — опешила я. «Разве?» — вскинув брови, удивился Артем и, нервно хмыкнув, добавил. «Вы ее в разговоре Ритой назвали». «Да? Не помню». Пожала плечами и, указав рукой на дом, попросила. «Можете вот тут остановиться?» «Провожу», — припарковав машину, буркнул он. «Я сама, спасибо вам и...» «Я обещал Артуру проводить вас до квартиры», — подняв руку вверх, перебил Артем и, выйдя из машины, обогнул ее и открыл дверь для меня. Спорить, судя по его напору, было бесполезно, поэтому я молча позволила проследовать за мной до самой квартиры и, открыв дверь ключом, обернулась, чтобы еще раз поблагодарить и попрощаться, но совсем не ожидала того, что произойдет следом. «Лера, наконец-то!» — выпорхнув в прихожую, затараторила Рита и, переведя взгляд мне за спину, побледнела и едва слышно выдохнула. «Артем? Что ты тут?» Уронив кухонное полотенце, которое она сжимала в руках, сестра обняла живот и начала отступать вглубь квартиры. Артем мягко, но настойчиво отстранил меня в сторону и решительно шагнул к ней. Ойкнув, Рита рванула в ванную и, юркнув внутрь, едва успела запереть дверь. Зайдя в квартиру, я замерла с открытым ртом, не понимая, что происходит. «Рита, открой!» — взревел Артем и, подергав за ручку, зарычал. «Все равно не уйду! Все! Добегалась, любимая!» «Убирайся!» — проскулила из-за двери сестра. «Это не твой ребенок! Уходи!» «Ритуля, милая, я умею считать!» — притворно-ласково проворковал мужчина и, скинув пуховик прямо на пол, предупредил. «Открывай, или я ломаю дверь!» «Лера!» — позвала сестра. «Полицию вызывай!» «Рита, может, вам поговорить?» Подойдя ближе, предложила я и, поймав на себе благодарный взгляд Артема, дополнила. «А потом полицию, а?» «Нет!» — взвизгнула сестра, а потом охнула-пролепетала. «Сначала скорую!» «Рита!» — обеспокоенно позвала я, но за дверью раздался лишь стон, переходящий в тихое подвывание. «Рита!» — рявкнул Артем и, отступив на пару шагов, ринулся на дверь. Дверь поддалась первого толчка, и мы с Артемом замерли на пороге. Рита сидела на полу и, опираясь спиной о стиральную машинку, плакала и постановала, обнимая живот руками. Поморщившись, сестра посмотрела на меня и, переведя взгляд на Артема, испуганно выдохнула. «Началось!» «Сейчас скорую вызову!» — засуетилась я. «Пропусти-ка!» — попросил Артем и, шагнув мимо меня, сгреб скулящую Риту на руки. Прижал ее к себе и, повернувшись ко мне, уверенно скомандовал. «Неси одеяло!» «Но...» — попыталась поспорить я. «Я сам отвезу! Не беспокойтесь, Лера!»